Глава первая. Клодиусу Бамбарнаку, репортеру 20 века. Тифлис, Закавказская область. Этот адрес был указан на депеше, ожидавшей меня в Тифлисе, куда я прибыл 13 мая. Распечатав ее, я прочитал. Клодиус Бамбарнак должен оставить все дела и 15 числа текущего месяца находиться в порту Узун-Ада на Каспийском море. Там он сядет в прямой трансазиатский поезд, соединяющий европейскую границу со столицей Небесной Империи. Сноска. Небесная Империя – прежнее название Китая. Поручается передавать впечатления в форме хроникальных заметок, интервьюировать в пути достойных внимания лиц, сообщать о любых происшествиях в письмах или телеграммах, в зависимости от срочности. 20 век рассчитывает на усердие, сообразительность, ловкость своего корреспондента и предоставляет ему неограниченный кредит. Вот так-так. А я только сегодня утром прибыл в Тифлис с намерением провести там 3 недели, затем посетить грузинские провинции, поработать на пользу моей газеты и, как я надеялся, также на пользу моих читателей. Сколько всяких неожиданностей и случайностей в жизни странствующего репортера. В ту пору русские железные дороги были уже соединены с Кавказской линией Поти, Тифлис, Баку. После долгого и интересного путешествия по Южной России я собирался хорошенько отдохнуть в Тифлисе. И вот неугомонный редактор 20 века дает мне только полдня на остановку в этом городе. Не успев еще осмотреться и распаковать чемодан, я вынужден снова пуститься в путь. Но что поделаешь, ведь надо удовлетворять современные требования репортажа, как можно больше свежих и живых новостей. Между тем я постарался запастись самыми разнообразными сведениями, и географическими, и этнографическими, относительно Закавказской области. Стоило ли мне в таком случае узнавать, что меховая шапка, какую обычно носят горцы и казаки, называется папахой, что стянутую в талии верхнюю одежду с пришитыми на груди гнездами для патронов они называют черкесской, а другие — бешметом? К чему мне теперь знать, что грузины и армяне — надевают островерхие шапки в виде сахарной головы, что купцы носят тулупы, нечто вроде шубы из бараньей шкуры, а курды или парсы щеголяют в бурках, накидках из пушистой непромокаемой ткани. Сноска. Парсы. Приверженцы парсизма, или иначе зороастризма, религии древних народов Средней Азии, Закавказья и Персии. Основателем считается мифический пророк Заратуштра, Зороастр. Атасакрави, головной убор прелестных грузинок, состоящий из тонкой ленты, шерстяной вуали и кисеи, которые им так к лицу, а их яркие платья с широкими прорезями на рукавах, их шальвары, опоясанные у талии, летние одежды из белой бумажной ткани, а особенно зимние, из бархата, отороченные мехом и украшенные серебряными позументами, и, наконец, чедра, закрывающая голову до глаз. Все это я старательно занес в свою записную книжку, но к чему мне теперь рассказывать о грузинских модах? И все же хочется вам сообщить, что в национальные оркестры входят зурны, нечто вроде пронзительных флейт, саламури, напоминающие писклявые кларнеты, мандолины с медными струнами, по которым водят пером, чианури, своеобразные скрипки, которые во время игры держат вертикально между колен, и, наконец, димплипита, род цимбал, грохочущих словно град по оконным стеклам. Примите также к сведению, что шашка — не что иное, как сабля, висящая на перевязи, расшитой серебром и украшенной металлическими инкрустациями, что кинжал или канджиар — нож, который носят на поясе, и что вооружение кавказского солдата дополняется еще длинным ружьем с узорчатой чеканкой на стволе из дамасской стали. Могу еще вам сказать, что тарантас — это дорожная повозка на 5 деревянных рессорах, расположенных между широко расставленными небольшими колесами, что запрягают в нее 3 лошадей, а правит ими ямщик, сидящий впереди на козлах. Когда же приходится брать у смотрителя, то есть начальника почтовой станции на Кавказских дорогах, 4-ю лошадь, то к ямщику присоединяют еще одного возницу — форейтера. Так знаете же, что верста равна 1 километру 67 метрам, что кроме оседлых народностей в Закавказье есть и кочевые — калмыки. Их насчитывается 15 тысяч. Киргизы мусульманского вероисповедания — 8 тысяч. Кундровские татары — 1100 человек. Сартовские татары — 112 человек. Нагайцы — 8500. И, наконец, туркмены — около 4 тысяч. Сноска. Нужно учесть, что Клодиус Бомбарнак приводит давно уже устаревшие сведения. И вот после того, как я так добросовестно изучил Грузию, какой-то указ заставляет меня ее покинуть. У меня даже не хватит времени подняться на вершину Арарата, где на 40-й день всемирного потопа остановился Ноев ковчег. Этот первобытный баркас знаменитого библейского патриарха. Ничего не поделаешь. Придется отказаться от публикации моих путевых заметок о Закавказье и потерять добрую 1000 строк, для которых в моем распоряжении было не менее 32 тысяч полноценных слов, признанных Французской академией. Сноска. Имеется в виду нормативный словарь французского языка, выпущенный Французской академией. Это жестоко, но спорить не приходится. Прежде всего я должен узнать, в котором часу выходит из Тифлиса Каспийский поезд. Тифлисский вокзал — железнодорожный узел, соединяющий 3 ветки. Западную, которая кончается в Поти, порту на Черном море, где высаживаются пассажиры, приезжающие из Европы. Восточную, идущую до Баку, откуда отбывают пассажиры, которым нужно переправиться через Каспий. И недавно проложенную линию Владикавказ-Тифлис длиною в 164 километра, связывающую Северный Кавказ с Закавказьем. Эта линия на высоте 4500 футов пересекает Орхотское ущелье, соединяя грузинскую столицу с рельсовыми путями Южной России. Я бегу на вокзал и врываюсь в зал отправления. «Когда отходит бакинский поезд?» — спрашиваю я у железнодорожного служащего. «А вы едете в Баку?» Отвечает он вопросом на вопрос и окидывает меня через свое окошечко таким неодобрительным, строго официальным взглядом, какой всегда сверкает из-под козырька русской форменной фуражки. «Полагаю», — сказал я с несколько излишней живостью, — «что ездить в Баку не возбраняется». «Не возбраняется», — сухо ответил он, — «но при условии, что паспорт у вас будет в полном порядке». «Он и будет в порядке», — обрезал я этого грозного чиновника, который, как и все они на Святой Руси, скорее походил на жандарма. И я снова спрашиваю, когда отходит бакинский поезд. «6 часов вечера», — отвечает он. «А когда прибывает на место?» «На завтра в 7 утра». «А я поспеваю на пароход, отправляющийся в Узу-на-Да?» «Поспейте». И чиновник механическим кивком отвечает на мой поклон. Вопрос с паспортом меня совсем не тревожит. Французский консул снабдит меня всеми документами, которые требует русская администрация. Но выехать нужно в 6 часов вечера, а теперь уже 9 утра. Что ж, если в некоторых путеводителях сказано, что Париж можно осмотреть за 2 дня, Рим за 3, а Лондон за 4, то будет очень странно, если для Тифлиса не хватит нескольких часов. Черт побери, на то я и репортер. Моя газета потому и послала меня в Россию, что я бегло говорю по-русски, по-английски и по-немецки. Нельзя же требовать от репортера, чтобы он знал несколько тысяч наречий, которые служат средством для выражения мысли во всех частях света. Впрочем, владея этими тремя языками, и еще французским в придачу, смело можно разъезжать по обоим континентам. Правда, есть еще турецкий язык, из которого я запомнил всего несколько выражений, и китайский, на котором я не могу обмолвиться ни единым словом. Но думаю, что легко обойдусь и без них в Туркестане и Небесной империи. Недостатка в переводчиках не будет, и я надеюсь не упустить ни одной интересной подробности из моего путешествия по Великой Трансазиатской магистрали. Я умею видеть все и все увижу. Скажу откровенно, я принадлежу к тому сорту людей, которые считают, что все на свете служит материалом для репортажа, и что Земля, Луна, небо и сама Вселенная только для того и созданы, чтобы давать темы для газетных статей. Значит, и мое перо не будет бездействовать. Но прежде чем приступить к осмотру Тифлиса, нужно покончить со всеми формальностями. К счастью, мне не придется добывать подорожную, без которой нельзя было путешествовать по России в прежние времена, времена курьеров и почтовых лошадей. Этот всесильный документ устранял любые препятствия, обеспечивал быструю смену лошадей, вежливое обращение почтовых чиновников и такую скорость передвижения, что пассажир с хорошими рекомендациями мог проехать за 8 дней и 5 часов 2700 верст, отделяющих Тифлис от Петербурга. Но как трудно было получить подорожную. Теперь же достаточно иметь право на проезд, обыкновенный пропуск, свидетельствующий, что вы не вор, не убийца, не политический преступник, а являетесь тем, кого в цивилизованных странах принято считать порядочным человеком. Благодаря помощи, которую мне окажет французский консул, моя особа будет отвечать всем требованиям российской администрации. Это стоило мне 2 часов и 2 рублей. Затем, навострив глаза и уши, и взяв, как говорится, ноги в руки, я отдаюсь осмотру грузинской столицы. Я не переношу проводников и отлично обхожусь без их услуг. По правде говоря, я и сам мог бы провести любого иностранца по всем закоулкам Тифлиса, так тщательно изученного мною заранее. Это уж от природы, я всегда свободно ориентируюсь. И вот иду я, куда глаза глядят, и прежде всего набредаю на Думу, здание муниципалитета, где заправляет всеми делами городской голова, или по-нашему мэр. Если бы вы любезно согласились меня сопровождать, я повел бы вас к Красной горе на левом берегу Куры. Это местные Елисейские поля, нечто вроде сада Тиволи в Копенгагене или ярмарки на Бельвильском бульваре, с их качелями, равномерные взмахи которых вызывают ощущение, сходное с морской болезнью. И всюду среди пестрых ярмарочных балаганов расхаживают нарядно одетые грузинки и армянки с непокрытыми лицами, что служит признаком христианского вероисповедания. Что касается мужчин, то они не уступают Аполлону Бельведерскому, только одеты куда сложнее – и выглядят как настоящие князья. Я даже спрашиваю себя, не так ли это в действительности, и не ведут ли они свой род от... Но к генеалогии вернемся позже. А теперь продолжим нашу прогулку, да побыстрее. Одна потерянная минута — 10 строк репортажа. А 10 строк репортажа — это... Это зависит от щедрости газеты и великодушия ее редактора. Но поспешим в большой караван-сарай. Там останавливаются купцы со всех концов азиатского континента. Я вижу, как подходит караван с армянскими товарами. А вот отправляется другой, и в нем торговцы из Персии и русского Туркестана. Как бы мне хотелось прибыть с одним и пуститься в странствие с другим, но это невозможно, и я очень сожалею. После прокладки трансазиатской железной дороги почти исчезли нескончаемые вереницы всадников, пешеходов, лошадей, верблюдов, ослов и повозок. И все же я не боюсь, что от этого мое путешествие по Центральной Азии будет менее занятным. Репортер 20 века сможет сделать его интересным. А вот базары с тысячами разнообразных товаров из Персии, Китая, Турции, Сибири, Монголии. Какое изобилие тканей, привезенных из Тегерана, Шираза, Кандагара и Кабула. Чудесные по выработке и по сочетанию красок ковры, яркие шелка, которым, однако, далеко до лионских. Соблазнюсь ли я? Ни за что. Путешествовать от Каспийского моря до Небесной империи увешанным пакетами? Нет уж, увольте. Легкий чемоданчик в руке и дорожный мешок за плечами. Этого вполне достаточно. А белье и всякие мелочи я добуду в пути, как делают всегда англичане. А теперь остановимся перед знаменитыми тифлисскими банями, где используют воду горячих источников, достигающую 60 градусов по Цельсию. Там применяются усовершенствованные способы массажа, гимнастические упражнения для выпрямления позвоночника и вправления костей. Мне вспомнилось, как красочно описывал тифлисские бани наш великий Дюма, чьи путешествия никогда не обходились без приключений. Он просто выдумывал их по мере надобности, этот гениальный предшественник современного репортажа, репортажа на всех парах. Сноска. Знаменитый французский романист Александр Дюма. Годы жизни. 1803-1870. В свои путевые записки о России действительно ввел много выдумки и небылиц. Но мне-то некогда подвергать себя массажу, вправлению костей и выпрямлению позвоночника. А вот и отель «Де Франс». Сноска. Французская гостиница. И где только не встретишь гостиниц с подобным названием. Я вхожу и заказываю себе завтрак. Завтрак по-грузински, с кахетинским вином, от которого будто бы не хмелеют, если его не нюхать. Но это довольно затруднительно, так как подают его в сосуде с широким горлом, куда нос попадает раньше губ. Говорят, это любимый сорт вина уроженцев Закавказья. Что касается русских, то они люди воздержанные и довольствуются крепким чаем, впрочем, не без некоторого прибавления водки, этой московской воды жизни. Сноска. Водка по-французски «le de vie», что буквально означает «вода жизни». Как француз и даже гасконец, я довольствуюсь тем, что выпиваю бутылку кахетинского, как мы пивали наш «Шато Лафит» в те благословенные времена, когда солнце способствовало его изготовлению на склонах Полиньяка. И в самом деле, терпким кавказским вином очень приятно запивать вареную курицу с рисом, отчего это блюдо, называемое пилавом, приобретает особый вкус. С завтраком покончено. А теперь смешаемся с 60 000 разноплеменных жителей грузинской столицы и углубимся в лабиринт ее узких извилистых улиц. Выхожу на посыпанную песком площадь, где лежат сотни верблюдов, вытянув голову и подогнув передние ноги. А раньше их было видимо-невидимо. Но с тех пор, как построили Закаспийскую железную дорогу, число этих горбатых носильщиков заметно поубавилось. Разве могут простые вьючные животные выдержать конкуренцию с багажными и товарными вагонами? Спускаюсь по улицам и выхожу к набережной Куры, русло которой делит город на две неравные части. С обеих сторон громоздятся дома, лепятся друг на друга, возвышаются один над другим. Вдоль берегов расположены торговые кварталы. Везде царит оживление. Торговцы разносят вино в мехах, надутых, как воздушные шары, и воду в бурдюках из буйволовой кожи, к которым приделана кишка, напоминающая слоновий хобот. Бреду дальше. Человеку свойственно ошибаться, как обычно говорят ученики колледжей из Бордо, слоняясь по набережным Жеронды. «Сударь!» Обращается ко мне какой-то невзрачный, но с виду очень добродушный еврей, указывая на соседний дом, на мой взгляд, самый заурядный. «Вы иностранец?» «Несомненно». «Тогда остановитесь на минутку и полюбуйтесь этим домом». «А чем тут любоваться?» «Как же! Здесь жил знаменитый тенор Сатар, тот самый, что брал грудное контрфа. А сколько ему платили за это?» Пожелав достойному патриарху взять контрсоль и получить за это еще больше, я стал подниматься на гору над правым берегом Куры, чтобы полюбоваться открывающейся оттуда панорамой. Достигаю вершины, останавливаюсь на маленькой площадке и под мелодичные звуки стихов Саади, этого чудесного персидского поэта, который с пафосом читает какой-то бродячий актер, начинаю обозревать закавказскую столицу. То же самое я собираюсь повторить через 2 недели в Пекине. А пока в ожидании пагод и ямыни Небесной империи осматриваю то, что открывает взору Тифлис. Крепостные стены, колокольни храмов, принадлежащих разным исповеданиям, архиерейский собор с двойным крестом на куполе, дома русской, персидской или армянской архитектуры. Вместо крыш все больше террасы, почти нет фасадов, украшенных орнаментом, но зато везде крытые веранды и балконы, прикрепленные к стенам всех этажей. Выделяются 2 резко разграниченные полосы зданий, нижняя, в старом грузинском стиле, и верхняя, более современная, пересеченная длинным бульваром, усаженным красивыми деревьями, среди которых вырисовывается дворец генерал-губернатора, князя Борятинского. В общем, получается впечатление неправильного, капризного, полного неожиданности рельефа, какого-то чуда неровности, обрамленного на горизонте величественной горной грядой. Но скоро уже 5 часов, пора прервать этот поток описательных фраз. Спускаясь в город, спешу на вокзал. На вокзале столпотворение. Армяне, грузины, мингрелы, татары, курды, евреи, русские из берегов Каспийского моря. Одни берут билеты до Баку, другие до промежуточных станций. На этот раз ко мне трудно придраться. Ни чиновник, похожий на жандарма, ни даже сами жандармы не смогли бы воспрепятствовать моему отъезду. Я получаю билет в вагоне 1-го класса до Баку. Выхожу на платформу и направляюсь прямо к поезду. Следуя своей привычке, устраиваюсь в уголке довольно комфортабельного купе. За мной входит еще несколько пассажиров, и вся пестрая разноязычная толпа заполняет вагоны 2-го и 3-го класса. Обход контролера, и двери закрываются. Последний удар колокола возвещает отправление. Вдруг раздаются возгласы, в которых гнев смешивается с отчаянием. Кто-то кричит по-немецки: «Подождите, подождите!» Опускаю окно и смотрю. Толстый мужчина с чемоданом в руке и нахлобученный на голову шапкой-каской мчится во всю прыть, задыхаясь и путаясь в складках широкого плаща. Он опаздывает. Железнодорожные служащие пытаются его остановить. Но где там? Попробуйте удержать летящую бомбу. И на этот раз, как всегда, сила оказывается выше права. Тевтонская бомба описывает параболу и врывается в соседнее купе через дверь, вовремя открытую каким-то любезным пассажиром. В ту же секунду поезд вздрагивает, трогается с места и постепенно набирает скорость. Путешествие началось.